Глава третья. Папаха. «Шей, шей!» — процедил сквозь зубы Тимофей. «Человека с саблей рубило, тут он кожу проткнуть боится». «Так ты вражина, а тут ты?» — пробормотал Ленька и ткнул иголкой. «Ну не могу я, не могу!» — воскликнул он и вскочил на ноги. «Может, лекаря лучше, с обозом дождемся?» «Да пока этот завал на дороге расчистят!» — проговорил с досадой Гончаров. — Тут жара такая стоит. Коль протянем сейчас, затягиваться дольше рано будет. — Федот Васильевич, может, ты из стишка три положишь? — попросил он самого опытного в отделении драгуна. — С этого пустозвона ну никакого ведь толка нет. — Да я просто крайне очень, — оправдываясь, проговорил Ленька. — Как я вижу, у меня прям дыхание в забу спирает. — Дай сюда, — отобрал иглу с ниткой Кошелев. А кором, как башку в деревне рубил, или как кабана с мужиками резал, тоже, небось, за спиной у батюшки прятался. Лесника из фляжки мне на руки. Блохин пролил теплую коричневую жидкость, и вокруг пахнуло крепким хмельным духом. — Иваныч, может, пару глотков сделаешь? — предложил Тимофей дядька. — Все легчевее терпеть будет. — Шей, Федот Васильевич, — помотал тот головой, — не впервой такой уже. Ну — Ну-ну, смотри сам. Пожал плечами Кошелев и проткнул кожу. Сжав зубы, Тимофей, что из сил терпел, пытаясь не проронить ни звука. Хотелось взвыть, оттолкнуть в сторону дядьку или хотя бы застонать, но рядом были его драгуны. Дюжина пар глаз внимательно смотрела на своего командира. Да и снующие, перетаскивающие тела и брошенное трофейное оружие люди из других отделений эскадрона и стрелки и егеря бросали на них свои любопытные взгляды. Тимофей держался. «Тихо, тихо, тихо, вот, еще чуть-чуть», — проговорил негромко Кошелев, продолжая стягивать края раны. «А теперь еще петельку здесь затянем. Режь под самый узелок», — кивнул он Блохину. «Осторожней ты таким-то клинком орудовать», — шикнул он. «Иголку он, значит, ткнуть боится, а кинжалом как обрек орудует. Вот так вот хорошо». И Кошелев с любовью оглядел свою работу. «Ровно. Че теперь? Опять, что ли, рану нужно пролить?» «Проливай, Василич», — кивнул Тимофей, — «не жалей чачу. Крепкое хмельное — ты первый помощник в таком деле, чтоб потом не загноилось». Легкое пощипывание от ожога спиртным было уже несравнимо с только что пережитой болью, и Гончаров даже не поморщился. «Туда, в тенек, всех укладывайте», — крикнул Копорский, и, подойдя ближе, принюхался. «Вы чего это тут? Никак крепкое пьете?» «Чачи рано пролили, ваше благородие», — встав на ноги, доложился Тимофей. «Виноват, что в таком виде сейчас мундир натянул», — и потянулся за лежащей на камнях одеждой. «Не спеши», — отмахнулся подпоручик. «За что по его сначала? Или он Блохину лучше дай? Пусть он от крови в ручье застирает». «Да, капитан Огнев недоволен будет. Половину эти отделения Ступкина тут положили», — кивнул он на уложенные в ряд тела. «Если бы вы не подоспели, поверху вся дюжина бы тут лежала, да к тому же без голов. Еще и трое раненых у нас во главе с унтер-офицером. Посчитай, что и нет больше второго отделения». «Да вы-то тут не виноваты, господин подпоручик», — вздохнув, проговорил Гончаров. «Место уж больно удобное для засады. Могли бы и всю колонну запросто обстрелять или камнями побить. А за ребят мы хорошо кровь этих взяли». Кивнул он на вытаскивающих дороги телогорцев и егерей. «Там еще ближе к завалу девятерых сверху сбили, так и остались они лежать с ружьями». «Начальство! Начальство идет!» — послышались крики, и Копорский вытянул шею. «Ах ты ж! С Огневым и сам наш полковник сюда идет! Гончаров, Блохин, а ну-ка скройтесь отсюда! Вон к ручью лучше, к самым кустам перебегите, а то вид у вас!» Тимофей, морщась от боли, застирывал исподнюю рубаху, а Ленька вовсю тер кровавое пятно на его фрачной светло-зеленого цвета куртки. «Господин полковник, головной дозор принял бой с 200 горцев», — донеслось от дороги. «Пытались нас окружить, пленить или уничтожить. Своими силами неприятель был обращен в бегство. На месте боя найдено 2 дюжины тел противника, подобрано 1,5 десятка мушкетов и много холодного оружия. Взвод потерял 6 драгун убитыми и 4 ранеными, один из которых уже вернулся в строй». Ленька бросил мокрый мундир на камни и перебежал от русла ручья вверх. «Ребяток смотрят убитых, а теперь и трупы татар», — комментировал он, прячась за валуном. «А вот теперь уже ружья и сабли трофейные. Вроде не гневаются, но все, кажись, пронесло, уходит». «Хватит там уже таращиться, помощник, блин!» — проворчал Гончаров. «Коль сам вызвался, так давай застираем быстрее. Да я все сушиться на камнях разложу. До вечера, если не просохнет, потом от холода закалею. Меня и так что-то сильно знобит». «А это потому, что ты крови много потерял», — проговорил, сбежав к ручью Ленька. «Рано не сказать, чтобы уж и шибко большая, но, видать, жилу какую-то все же перебила. Хорошо, хоть не главное, а то б совсем крови истек». Примерно через пару часов солдаты расчистили от завала дорогу, и колонна прошла через теснину. До вечера оставалось уже недолго, и генерал Небольсин повелел разбивать лагерь в небольшой долине у ручья. Пехотные колонны протопали по дороге и рассыпались по окрестностям. Вскоре сюда же подтянулся обоз с пушками. Телеги, фуры и орудия выставили прямо на дороге. Выпряженных лошадей разместили прямо у ручья в боковом ущелье. Солдаты сновали по долинке, разыскивая топливо для костров. Деревьев тут было мало, и скоро вырубили подчистую весь кустарник. В сумеречное небо потянулись дымы многочисленных костерков. «Егерям с 15-го их превосходительство повелел все скалы вокруг лагеря проверить», — рассказывал обрубающий сошняк Чанов. «Первый эскадрон ягеевских казаков дорогу вперед разведать послал. И двойными караулами повелел стеречься. Да, не больно тут хорошее место для ночлега. Вокруг одни лишь скалы, а долинка так себе совсем тесная. И так-то ночью в горах холодина, а тут еще от воды будет студить. Попробуй ты кострами обогрейся». «Что это, дрова, что ли?» — пнул он срубленные хлипкие стволики. «Тут даже и деревьев-то хороших в округе нет, не наросли большие на голом камне». Тимофею было холодно, вроде и мундир просох, и шинелькой сверху прикрылся, но тело било дрожь. «Иванович, твоя это...» — накинул на него сверху бурку Кошелев. «Одевай-девай, ну, чего ты опорчишься? Трофейная, с того самого горца, которого ты напоследок на скалах сбил». «И ничего не говори даже», — остановил он скинувшегося было Тимофея. «Так общество все наше постановило. Твой трофей по праву, тут уговорить нечего. И вот еще». Протянул он хороший, достаточно новый пистоль. «Наш драгунский офицерский при нем еще был. Неужто же, Герасько, да вдруг мимо пройдет? Ты-то сам любитель такого. Попах еще белок этой бурки идет. Ну а уж сабельку с богатыми ножнами мы господин подпоручику отдали. Чай не осерчаешь за такое?» «Да нет, конечно», — улыбнулся Тимофей. «Спасибо вам, братцы, благодарствую». «Носи, Иванович, носи», — послышалось от сидящих вокруг костра драгун. «Только с шапкой-то осторожнее ночью, а не то в темноте караул ненароком за горц примет», — пробурчал Герасим. «А то он и сам не знает», — толкнул Рябова, сидящий рядом Чанов. «Чай, унтер-офицер цельный, а не ты, голь перекатная». Антонов отмахнулся и, взяв опустевший котел, под смех товарищей пошел от костра к ручью. «Обидчивый!» — кивнул ему вслед Ленька. «А чего на шутки своих обижаться-то? Тимок, дай шапку поносить». И натянул себе на голову мохнатую папаху. «Ох, и пышная же, белая! Только старшины татарские такую таскают на башке. У всех остальных-то они черные. Видать, подханка какого-то ты пулей сбил». Тело вскоре согрелось, и дрожь унялась. Тимофей привалился на камень и, слушая разговор товарищей, начал клевать носом. «Спи, спи уже!» Ленька натянул ему на голову папаху и расправил на ногах бурку. Где-то перекрикивались караульные, слышалось ржание лошадей, покрикивала со скал ночная птица. Тимофей засыпал под такой уже привычный шум военного лагеря.